Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо. Отец-то был из первых богатеев на селе. Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся ее борта. Еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей, резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, а потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, он постепенно увлекся. Главное в крестьянской жизни – это, брат, это свобода. Свобода. Свобода. Да. Хозяин-то есть сам себе. Хозяин. У тебя твой дом. Да. Грош ему цена. Да. Да он твой. Мой. Твой. У тебя земля своя. Своя. И того ее горсть. Да. Да она твоя. Да. Король ты на своей земле. Ну, конечно. У тебя есть это... Лицо. Чего? Лицо. Да. Лицо. Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе. Это верно. О, так ли? Это, брат, верно. Вот. Ах, как верно! Ну вот, гляди-ка на себя. Ну, что ты такой теперь без земли? Ведь землю, брат, как мать, ведь ты ее не забудешь надолго. Замолол! Ты, может, думал, что я все это всерьез? Держи карман шире. Так чудак, человек. Ну, разве я про тебя говорю? Ну, чай таких-то, как ты, много. Эх, сколько несчастного народу на свете, ну... Шатающий, хотя все... Садись, тюлень, весла. Они опять переменялись местами. Причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду. Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревни. Вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из 11 лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую пухлую женщину с добрыми серыми глазами, отца, рыжебородого гиганта с суровым лицом. Видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису с длинной косой, полную, мягкую, веселую. Снова себя красавцем, гвардейским солдатом. Снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле. Посмотрел и картину встречи его деревни, когда он возвращался со службы. Видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым здоровым солдатом, ловким красавцем. Этот бич несчастных оживляет даже камни прошлого. И даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда. Челкаш чувствовал себя овеянным примиряющей ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки земли, только что оттаившей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими. Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.